Глава четвертая. Снова ненавистные стены, окрашенные в черный цвет. Брайан с отвращением осматривал кабинет, пытаясь найти хоть что-то, не вызывающее приступы неприязни и даже агрессии. «Возможно, ты хочешь что-нибудь выпить?» Засунув куда подальше желание затянуть потуже галстук на шее правителя, Брайан обратил на него все свое внимание. Вид у него был весьма бодрый и здоровый, что сыграло на самолюбии Брайана. Он-то надеялся, что нанес неслабые увечья. Брайан ощутил импульс силы в руках, и тонкой змейкой в голову проникла потребность видеть правителя в крови, валяющимся в ногах и испускающим последний вздох. Но никак не в этом выглаженном костюме и без единой царапины. Беглый взгляд к шее. Брайан заметил выглядывающую из-за ворота рубашки гематому и слегка улыбнулся. Ему тут же стало лучше. «Откажусь», — ответил он любезно, даже приветливо, мысленно давая себе пощечины. «Так надо». Он понимал, что сейчас необходимо делать все, чтобы как можно скорее самому сесть на этот чертов кожаный стул. А правитель только и рад был подхалимству, не думая о том, что Брайан добродушен из-за вида синих отпечатков рук на шее. «Я хотел тебя похвалить. Ты убил человека, Брайан. Видишь, в этом нет ничего сложного». «Того, кто издевается над беззащитными, сложно назвать человеком». «И все же ты выполнил условия. И мне достаточно знать, что ты способен убить, когда этого будут требовать обстоятельства». Правитель сказал полнейший бред, что понимал и сам. Брайан убил не по приказу. Он смог прикончить того ублюдка только из-за того, что в его галлюцинациях он навредил Авроре. «И теперь вы пообещаете не угрожать Светлой». «Брайан», — правитель усмехнулся, — «у тебя нет права голоса. Но готов заверить, пока ты ведешь себя как послушный ребенок, ей ничего не грозит». «Мало Ребекки для игр со мной». «Большая удача, что главные люди в твоей жизни — две беззащитные девушки. Хотя насчет Ребекки еще можно поспорить, она способна уложить на лопатки большинство охранников, только если они всей толпой не лезут к ней в трусы». Все нутро Брайана дернулось от желания вмазать правителю, который так непринужденно себя чувствовал. Но он сдержался. Даже не подал виду, что его что-то задело, потому что категорически нельзя было вестись на провокации. Брайан лишь хрустел пальцами, представляя, как ломались бы кости руки правителя, покоящиеся на столешнице. «Но к чему и зачем мелочиться? Со Светлой игра будет более захватывающей». «Конечно, как вам будет угодно». И лицо Брайана застыло в фальшивой покорности. Правитель сначала удивился, но тут же пошел на поводу собственного эго и расправил плечи от ощущения власти. «Помимо обсуждения того, что ты потрясающе справился со своей задачей, я хотел поговорить о вашем будущем с Ребеккой». «Я вас слушаю». Брайан и сам попробовал расслабиться, но из-за попыток внушить себе, что все в порядке, нервы натянулись только сильнее. Самообман не помогал. «Она уже сообщила тебе о том, что пришло время продолжить размножение?» «Мы животные, которых вы скрещиваете? Других слов подобрать не могли?» Брайан огрызнулся, но тут же проглотил готовые вырваться слова и продолжил: «Да, сообщила». Губы правителя растянулись в совершенно непонятной улыбке, а глаза заблестели, и взгляд устремился в непроницаемое лицо Брайана в попытке прочитать его мысли. «Полагаю, в скором времени вы приступите?» — спросил он, наслаждаясь одной только мыслью о том, что он рушил ванильные отношения своего преемника. «Мне обозначить вам конкретную дату?» «Не стоит с этим медлить. Тебе также известно, что ты уже давно можешь иметь детей. Надеемся, ты был аккуратен. Никто не хочет, чтобы повторилась история с малышкой Эйми». «Я вас услышал. Что-то еще?» Брайан все еще внешне оставался хладнокровным, безразличным и безэмоциональным. Он сам поражался тому, как умело мог абстрагироваться от гнева, если у него были на то причины, и игнорировать каждый выпад, отвечая коротко и по делу. «Пожалуй, это все. Я думал, наш с тобой разговор затянется, но ты сегодня, на удивление, послушный, сдержанный и даже немного скучный. Можешь идти на тренировку». Правитель махнул рукой, и Брайан, не думая задерживаться ни на минуту, вежливо попрощался и скрылся за массивной дверью. Через несколько секунд к правителю подошел один из приближенных к власти советников и поклонился. «Я же говорил, что все эти поклоны — пережитки прошлого». «Это мой способ выразить почтение и глубочайшее уважение». И снова лицо правителя с самодовольной гримасой чуть не треснуло от лести. «Его отношения со Светлой плохо на него влияют. Раньше его внутреннюю тьму было прекрасно видно. Сейчас же я не знаю, как заставить его выпустить ее и при этом убедить, что он сам дал волю этому. Вы планировали воспользоваться его чувствами, сделать их слабостью, но пока что ситуация складывается обратным образом». Начал докладывать свои предположения приближенный. Он говорил тихо и неуверенно, потому что боялся нарваться на гнев. «Светлая — отличный способ манипуляций. Скоро вы сами поймете. Позволяя ему встречаться с ней, мы делаем лучше всем нам». «Все его чувства противоестественны. Правитель не должен иметь подобных отвратительных качеств, подобного тошнотворного груза. Вы точно уверены, что он все еще подходит на эту роль?» «Лучше его никого нет. Вы сами меня в этом убеждали. Сколько тестов подтвердили, что у него огромный потенциал, и мы реализуем его». Правитель ударил кулаком по столу, но не от гнева, а от страха оказаться неправым. «Думаете, я не понимаю, в каком мы положении? Я стараюсь извлечь максимальную выгоду». Правитель прекрасно знал, что разыгрывал опасную партию, но он верил в свою победу, в то, что запретные чувства доведут Брайана. «Чем больше сейчас в нем света, тем больше потом будет тьмы. Он превратится в машину для убийств и собственными руками прикончит жалкий, самопровозглашенный идеальным мир». Ритмичный писк возле левого уха проник сквозь туман в моем сознании. Я попыталась поднять руку, но смогла лишь дернуть пальцем. В этот миг кто-то подбежал ко мне, и теплая ладонь накрыла мое запястье. «Аврора, ты меня слышишь?» Я повернула голову и приоткрыла глаза, встречая огромный поток света. Вместе с белой вспышкой пришла и режущая боль. Я зажмурилась, и меня тут же спрятали в тени, заслонив собой свет. «Дэйв, это же ты?» Шепотом спросила я, попытавшись снова разлепить тяжелые веки. «Разве у тебя есть еще один классный муж на день?» «Да, это ты». Я искренне улыбнулась от радости видеть его сейчас здесь и слышать знакомый голос, лишенный всякой загадки. Он ответил той же доброжелательной улыбкой, хотя глаза выдавали настороженность. Вопреки слабости и сильному головокружению, я немного приподнялась на локтях, а Дэйв тут же подставил мне под спину подушку, чтобы я смогла сесть. «Что вообще? Как я тут оказалась?» Последнее, что я помнила, как зашла в подъезд. Голова гудела от мыслей, было трудно дышать, и меня тошнило. «Я проснулся от звука удара двери об стену, и как оказалось, твоего падения. Ты упала в обморок. Я пытался привести тебя в чувство, но ничего не вышло. Благо, уже почти наступило утро, и я сразу вызвал скорую». Кожу соднило, и от места удара в центр головы бежали болезненные импульсы. Видимо, я ушибла еще и лицо. «Что произошло?» Дэйв слегка наклонился ко мне, поправил одеяло и принялся разглядывать мое лицо и заспанные глаза. «Я в больнице?» — уточнила я, все еще туго соображая. Вопрос Дэйва пролетел мимо меня. «Да, Аврора, ты в больнице». «Я в больнице. В больнице. О, нет!» Тут же вскрикнула я, когда пазл сложился и картинка прояснилась. Вся усталость и растерянность растворились. «Мне нельзя тут быть!» Шикнула я в сторону Дэйва, который уже испуганно таращился на меня. «Тебе стало плохо!» Возмутился он. «Все действительно плохо. Все очень плохо. Пока я бубнила под нос, в палату вошел врач с планшетом. «Аврора Брукс?» — обратился он ко мне одним лишь взглядом, отогнав в сторону Дэйва. «Как вы себя чувствуете?» «Все супер!» Я показала ему большой палец и вздернула подбородок, как будто у меня не плыло все перед глазами, и мне не хотелось вывернуть наизнанку и так пустой желудок. «Мы не можем установить причину потери сознания на такое длительное время, так как ваш организм абсолютно здоров. Вероятно, вы испытали стресс, шок, но вряд ли что-то могло напугать вас ранним утром, когда вышли за стаканом воды». Непроизвольно я покосилась в сторону Дэйва. Муж в ответ пожал плечами и потер шею. Его уже успели расспросить, и он умело обвел всех вокруг пальца. Врач продолжал активно делать записи в карточке, анализируя при этом показатели монитора. Как только я поняла, что писк отображал мое сердцебиение, попыталась выдохнуть и замедлить пульс, чтобы не выдать волнения. «Не хотите рассказать, что все-таки произошло с вами?» «Меня замучила жажда. Понимаете, нам с мужем плохо спалось. Мы...» Чтобы замаскировать все же набирающий скорость ритм, я начала притворяться смущенной. «В общем, этой ночью мы не выключали прикроватную лампу. Может быть, я переутомилась?» Мужчина поджал губы и нахмурился. Он в последний раз пробежался глазами по записям, а затем стер с лица задумчивость и даже легкую злость и дежурной улыбкой подбодрил меня. «Ваш муж должен лучше присматривать за вами. Вы знали о своей беременности? Раз другие варианты отпали, то можно сделать вывод, что головокружение и потеря сознания связаны с вашим положением». «Правда? Мне надо было идеально отыграть удивление, но я слишком сильно вдохнула через рот воздух и закашлялась. Дэйв, как подобает заботливому мужу, подошел ко мне со стаканом воды. «Вы не шутите?» «Не стоит так переживать. С вами все действительно в полном порядке. Возможно, беременность и переутомление сказались на самочувствии. Вы будто просто прилегли поспать после выматывающей ночи». Врач посмотрел на Дэйва, затем на меня, снова на Дэйва и на меня. «Аккуратнее в следующий раз». «Я обязательно как следует позабочусь о ней. Какое счастье! У нас будет ребенок!» Муж наклонился и, как самый счастливый мужчина в мире, чмокнул меня в щеку. Я же выдавила из себя еще более широкую улыбку. Даже щеки свело. «Не могу поверить! Наконец-то!» Тихо и нежно прошептала я, переплетая наши с Дэйвом пальцы. «Поздравляю вас! Нужно будет сдать дополнительные анализы, сделать УЗИ и встать на учет. Акушер-гинеколог проконсультирует вас по поводу вашей беременности, уточнит срок и так далее. С учетом, что вы склонны к внезапной потере сознания, назовем это так, посещения специалистов должны быть частыми». «Нет, нет, нет». Я все еще держала маску безграничного счастья, но сердце уже покрылось льдом. Я говорила Ребекке, что не сдамся. Так какого черта у меня мороз по коже от того, что мне неизбежно придется сообщить всем о ребенке и встать на учет? Это означало, что у нас был только один путь. И теперь я не знала, как спасти ребенка от жизни, которую я даже представить себе боялась. В лучшем случае его использовали бы в качестве подопытной крысы. Но с великой долей вероятности с ним распрощались бы еще в младенчестве. «Завтра у вас встреча с психологом. Эту ночь вы проведете в больнице». Я кивнула, не найдя в себе больше сил говорить и поддерживать образ. С гордо поднятой головой мужчина вышел в коридор, пожелав мне крепкого здоровья. Теплые руки коснулись щек. Дэйв подошел ко мне, стер дорожки слез, попытался успокоить. Я и не заметила, как начала плакать все еще с идиотской улыбкой, застывшей на лице. Мои губы задрожали, когда я попыталась прошептать мужу о своих страхах. «Я все понимаю, не надо», — сказал он, оберегая меня от нелепости сболтнуть чего-нибудь лишнего. И тогда я надломилась в очередной раз. Нельзя было ничего говорить и показывать свои эмоции. Я чувствовала, словно за мной следят. Билась внутри в истерике, но сидела с мертвенной бледностью и красными глазами. «Ты хотела быть сильной», — напомнила я себе. «Никто не знает, что ты в больнице, и я не стал звонить. Если хочешь увидеть своих родителей, то я могу их привести». «Нет». Я категорично покачала головой. Им лучше не знать об этом. Может, Джой? А смысл? Здесь все равно невозможно поговорить. И тем более она тоже беременна. Но я не могу с тобой сидеть весь день, мне нужно съездить на работу хоть на какое-то время. Не волнуйся, я уже давно не нуждаюсь в няньке. Ну да, ты каждый раз именно это и доказываешь. Меня чуть не стошнило из-за простой усмешки. Я резко согнулась, натягивая провода, и уткнулась лицом в любезно протянутую Дэйвом емкость. В итоге я лишь скривилась от ложного рвотного позыва и рухнула обратно на подушку из-за головокружения. «Все еще не нужна нянька?» — муж уже злился. Врач сказал, что все показатели в норме. «Я отлежусь сегодня, пройду все обследования, за какой-то надобностью посещу психолога и вернусь домой. Ничего сложного, и я не хочу из-за происходящего напрягать Джой». «В плане беременности и токсикоза она как никто другой поймет тебя. И плюс с ней время пролетит незаметно, она кого угодно заболтает. Тебя нельзя оставлять одну, слишком много факторов может навредить тебе». «Но и пылинки с меня сдувать не надо». «А это и не моя забота. Но, к твоему сожалению, сегодня ты проведешь ночь в неуютной палате. Возможно, выспишься, отдохнешь и быстрее поправишься». Дэйв уже собрался уходить, но я схватила его за руку. «Пожалуйста, не зови никого». Он долго упрямился, приводя аргументы в пользу сиделки на день, но в конце концов сдался, когда понял, что мне действительно лучше побыть одной. «И передай Брайану, пожалуйста, что дежурство на границе закончено». Я не хотела ничего объяснять и видеть встревоженные лица. Единственный человек, с которым мне надо было все обсудить, это Брайан. И пока я не встретилась с ним, пока мы не поговорили нормально, я отказывалась выкладывать все новости людям, не имеющим возможности как-то повлиять на происходящее. «Будь осторожна». Дэйв сжал мою руку на прощание, и когда он скрылся за дверью со вставкой из матового стекла и его макушка потерялась в редком потоке людей, я продолжила ощущать его рядом. В нем я тоже нуждалась. Муж был моей единственной защитой в светлом мире. Джой же я не хотела впутывать еще сильнее. Подруга и сама нуждалась в надзоре и опеке, так как, вероятно, была безупречной. Несмотря на то, что я всячески пыталась убедить себя в способности самостоятельно существовать в светлом мире, без дружеского плеча, без человека, который знал бы все, каждый раз я убеждалась, что одиночество делало меня слабой. А слабость с недавних пор стала абсолютно мне противопоказана. Дэйв понимал, что этой ночью ему придется отложить сон и встретиться с Брайаном, который придет к границе и из-за отсутствия Авроры направится прямо к ее комнате. Так и случилось. Дэйв сидел на заправленной кровати и от скуки читал книгу, лежащую на прикроватной тумбе Авроры, когда в окно постучали. Светлый впустил Брайана и лишь тогда выключил свет. «Где она?» Брайан тяжело дышал, словно пробежал марафон, и агрессивно смотрел на Дэйва, который, в отличие от него, был спокоен, хоть и слеп. «Она в больнице. Но, уверяю тебя, с ней все хорошо». «Что случилось?» Темный сделал один шаг к Дэйву. Сжал кулаки от желания врезать кому-нибудь. Ему было легче испытывать злость, чем чувство страха, которое в последнее время стало с ним одним целым и сжирало изнутри. Дэйв держался уверенно, несмотря на откровенные нападки в его сторону. Понимал, что сейчас не лучшее время отыгрываться за старые стычки и манипулировать Брайаном, находящимся на грани срыва. «Ты собрался молчать?» «Еще один шаг». «Во-первых, не ори. Ты не у себя дома. У нас есть соседи, которые ночью спят. Во-вторых, если все идет не так, как ты задумал, то я в этом не виноват. Поэтому будь добр, не убивай меня. В-третьих, успокойся и дай возможность рассказать о том, что с ней». «Во-первых, во-вторых и в-третьих, не смей мне указывать!» «Как я мог забыть о том, какой ты дружелюбный?» Спокойствие Дэйва сменилось злостью. Он терпеть не мог чувствовать себя слабой букашкой, стоящей рядом с хищником. И еще больше ему не нравилось испытывать на себе гнев, который он не заслужил. Брайан отступил, чудесным образом угомонив зверские порывы. Его негатив был неоправдан, он прекрасно это понимал, но отвратительно боролся с собой. «Прости», — процедил он, признавая неправильность своих действий. «Плевать». Дэйв на ощупь нашел край кровати и сел на него. «Будешь стоять?» — обратился он к темному. Брайан молча сел на приличное расстояние от Дэйва. чтобы не поддаться порыву врезать ему, просто потому что хотелось выпустить пар на ком-то, чтобы избежать наплыва страшных образов с участием Авроры. Она потеряла сознание, когда возвращалась домой после встречи с тобой. «Мы с ней не виделись», — прохрипел Брайан, пытаясь сглотнуть ком переживаний. «Тогда у меня еще больше вопросов о том, что могло довести ее до обморока». «Она разговаривала с Ребеккой». Брайан сразу понял, о чем подруга могла рассказать его девушке. Аврора только с Брайаном была деликатна в вопросах прошлого, а до Ребекки не постеснялась бы докопаться. «Я больше поверю в то, что ты на расстоянии смог довести Аврору, чем в то, что Ребекка бездумно обрушила тяжелую информацию на девушку, известную своей неустойчивой психикой. И Ребекка мне нравится, а ты нет. Жить стало легче. Передам Ребекке весточку о том, что у нее появился фанат среди светловолосых парней». Дэйв фыркнул, Брайан обиженно отвернулся. Словно два мальчика в садике не смогли поделить игрушку. Глупость диалога даже их заставила признать, что надо вести себя соответственно возрасту и не тратить время на колкости. «Что такого могла рассказать Ребекка?» «Неважно», — прошептал Брайан, без конца думая о том, что же теперь ему делать с Авророй, которая, скорее всего, узнала обо всех ужасах его прошлого. Как теперь быть рядом с ней, когда ей стало очевидно то, насколько опасно продолжать любить его? И раньше отношения между ними ставили под угрозу их жизни, но они не могли остановиться. Брайан до последнего верил, что в случае чего сможет сделать так, чтобы Аврора осталась цела. Но как после, вероятно, услышанной истории об Эйме, она сможет продолжить так слепо следовать за ним, если он прямой путь к смерти? «Действительно проще узнать у кого-то другого о тебе, нежели ждать, когда ты осмелишься заговорить». Дэйв намеренно упрекнул Брайана, надеясь, что тот вместо агрессивного рывка предпримет что-то более адекватное. Например, наконец-то научится открываться. «А ты, я смотрю, знаешь все о наших отношениях?» «Нет, не все. Но Аврора постоянно говорила о том, как много у тебя тайн, и что ты не торопишься ими делиться. Видимо, тебе проще, когда за тебя это делает твоя подруга». «Я пришел сюда не для того, чтобы ты говорил очевидные вещи и смешивал меня с грязью. Поэтому вернемся к тому, как себя чувствует Аврора». Брайану нужно было услышать от того, кому Аврора доверяла, что с ней все в порядке. Иначе он сойдет с ума и вряд ли сможет сдержаться от разрушающих все вокруг действий. «После работы я заходил к ней, все в полном порядке. Она старается как можно больше спать. Завтра ее должны выписать, ночью вы увидитесь». Тиски, сжимающие сердце Брайана, чуть разжались. Он позволил себе мимолетную легкость, поверив в то, что Аврора в порядке. Он посмотрел на Дэйва, прокрутил в голове все то, что муж его девушки сделал для нее и для них в целом, и подобрел. «Нам надо поговорить о ее беременности», — сказал Брайан. «В больнице уже узнали о том, что она беременна. Ее поставили на учет. Если у тебя был план отступления, то можешь о нем забыть». «Не было у меня такого плана». Голос Брайана стал слишком мягким для образа грозного темного, каким всякий раз представлял его Дэйв. Светлый слегка сгорбился, оперся локтями на колени и расслабился, будто вел беседу со старым другом, которого слишком хорошо знал, чтобы волноваться о своей безопасности в темноте. «Для светлого мира отец ребенка я. И я буду играть роль идеального семьянина столько, сколько потребуется. Пока ты не предпримешь что-то. Надеюсь, у тебя есть хоть какие-то мысли о том, как выйти из сложившейся ситуации, чтобы все уцелели? И хочешь ли ты вообще пытаться...» «Есть», — коротко ответил Брайан, не дав Дэйву договорить. «И ты не представляешь, как сильно я хочу, чтобы все получилось, и мы смогли быть вместе». «Тогда отлично. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы обеспечить прикрытие». «Спасибо». Слово вылетело из Брайана без его ведома. Он сам не понял, в какой момент благодарность наполнила его настолько, что он не смог ее сдержать. Если бы вместо Дэйва был кто-то другой, что бы стало с ним и с Авророй? «Не за что. Мне надо будет лишь притворяться, а мы с Авророй научились делать это идеально. Так что для меня ничего не изменится. А что насчет тебя? Не будешь раздражаться из-за того, что кто-то другой притворяется отцом твоего ребенка?» «Это второстепенное. Я не в том положении, чтобы обращать внимание на... Мелочи. И если кто и будет отцом вместо меня для светлого мира, то только ты. Но ты не обязан этого делать. У тебя была возможность с самого начала раскрыть нас и избавить себя от всякой ноши. Не надо думать, что я весь такой до ужаса хороший. Изначально мной двигала лишь личная выгода. Потом уже мы нашли с Авророй общий язык и сдружились. Дэйв вспомнил о том, как долго он мучился от дилемм в голове. К принятию правильного решения его подтолкнуло чувство стыда и желание хоть как-то оправдаться перед собой за то, что он не влюбился в свою судьбу, а засмотрелся на ее подругу. Пока Аврора была с Брайаном, он меньше мучил себя за то, что и сам нарушал закон. А потом он почувствовал себя счастливым и свободным благодаря тому, что его жена не боялась ради настоящей любви рисковать всем и не строила с ним фальшивую семью. Дэйв был благодарен за то, что мог не притворяться хотя бы в собственном доме. «Я правда хочу, чтобы у вас все получилось», — признался Светлый. «Поэтому рассчитываю на тебя. Я буду защищать их, чего бы мне это ни стоило». Заявление прозвучало так, будто Брайан был готов разрушить оба мира, если кто-то посмеет навредить Авроре и ребенку. В голосе сталь, слова сказаны четко. Больше никакой мягкости и растерянности. «Не сомневаюсь в тебе. И Аврора просила передать, что теперь дежурства на границе нет, поэтому ты вновь можешь к ней приходить сам». Странно, что светлые приняли подобное решение. После того, как Брайан погрузился в политику, его все чаще стали посещать мысли о том, как отвратительно охраняли себя светлые, раз за столько лет не смогли выстроить стену и придумать хоть что-то против злейших врагов. Хотя то, что некоторые светлые могли видеть в темноте, удивляло. Значит, они все же не сидели на месте, а, как и темные, думали над тем, как уничтожить свою противоположность. В этот раз Брайан сам протянул руку Дэйву, не думая о том, что прикосновение его обожжет. «Пожмем руки?» — спросил он, желая этим жестом выразить свое доверие. «Да, конечно». Дэйв тоже вытянул руку, и, наконец-то, они скрепили свою растущую дружбу рукопожатием. Еще недавно они были врагами, сейчас же рассчитывали друг на друга и больше не отрицали, что с неприязнью между ними покончено раз и навсегда.